Но руководитель артели Родион Александров, браконьерская кличка Роди, не стал ждать милости от природы, а стал их брать. Брезгливо взглянув на шведскую удочку с волжским червем на конце удочки, в руках мих-мих, которого я, как в рыбака, камня не брошу, он пошел на кухню, при помощи обаяния украл три алюминиевые кастрюли, личным сверлом превратил их в помесь решета с дуршлагом, набил последние черствым хлебом, так бригаде мучного нельзя, а рыбам можно, на леске 0,5 смонтировал три кольца с грузом, отдельно пустил леску 0,3 с веером крючков и велел мих-мих и вашему ихнему покорному слуге ехать на ближайшую ферму. Там мы в тучи слепней комаров вгрызлись в родной край и добыли фирменных, упругих, темно-коричневых червей. Смахнув скупую мужскую слезу, это аллегория, ни слез, ни мужчин под рукой не было, мы оттолкнули руководителя от берега. Буквально через 7-8 часов Родик вернулся с фарватера с пятью, прописью пятью лещами, 1 КГ 500 Г, 800 Г, 3 КГ 300 Г и 2 по 600 Г, взвешено на Державинском безмене и проверено. Из багажника извлекли коптильню, не сегодняшнюю хромированную пудреницу с флакончиками и ежечками, а настоящую. Дело в том, что с Мосфильма был сперт операторский ЯУФ. Это такой железный сундук для перевозки отснятой продукции. Внутри ячейки, куда киношники вставляли круглые коробки с пленкой, эти ячейки не доходили до крышки, и на образовавшуюся плоскость помещалась решетка от холодильника «Саратов», которая ложилась туда тютелька в тютельку. На дно сундука стругалась ясеневая стружка, затем раскладывался дубовый костер, подбрасывалась хвоя, немного лиственницы для дымку. И через 17 минут на берегу Великой реки уже стоял запах, который нельзя сформировать словами. Поскольку, к сожалению, в окрестных лесах, кроме помета неизвестных животных, никакой дичи не было, винчестер Родиона висел на стене и при всем уважении к Чехову так и не выстрелил. Трудно в двух словах описать дымный от беломора силуэт Родиона на фарватере и испуганные гудки кораблей, требующих дороги. Отдельные поэмы достоин эпизод, когда нашла коса на камень, и сухогруз Керчь не свернул, а Родион не уступил и вынужден был оттолкнуться веслом от наехавшего ржавого борта. Чем геройский спас мих-мих и вашего покорного слугу от голодной смерти. Кто в нашем театре понятия не имел рыбалки, так это Андрей Миронов. Но на съемках фильма «Трое в лодке», не считая собаки, которые проходили на Немане в районе города Тильзита, мы, пока шла подготовка, отправились рыбачить и позвали с собой Андрюшу. В фильме есть эпизод, когда на удочку попался огромный сом и, естественно, муляж. И он тащит нашу лодку неведомо куда. Для этого нужны были водолазы. Мы дали Миронову удочку, предварительно кое о чем договорившись с водолазами. Мужики подкрались по дну и аккуратно подцепили Андрюшкин крючок окуня граммов на 600. Боже, что было с Андреем! Восторженно он носился среди группы, показывая каждому трепыхающуюся рыбу, и приговаривал: «Понимаете, это не они! Это я поймал! Я!» В съемках, кстати, участвовали три собаки, три одинаковых фокстерьера. Один просто убийца, сволочь, гад. Он все мог делать. Он таранил лодку, танцевал, пел, улыбался, но к нему нельзя было подойти, потому что он откусывал сразу все, что подался. Другого можно было держать за ухо, за ногу, можно было откусить ему нос, но при этом он оказался полным кретином, только жрал и лежал там, где его положат. А третий был чем-то средним, и вот они втроем играли эту одну, не считая собаки. Редко удается очутиться на рыбалке в безлюдном месте. Так называемая частная жизнь в нашей актерской профессии вообще существовать не может, если актерское лицо примелькалось в народе. Спрятаться некуда, потому что народ у нас везде, его много. В 1900 году мы с моим другом и партнером выкроили несколько долгожданных летних дней, и на моем частном автомобиле «Победа» выпускался когда-то такой маленький БТР для семейных нужд. Двинулись по наводке под город Вышний Волочок, никому неизвестные голубые озера, чтобы порыбачить и отключиться от общественной жизни. Наводчики гарантировали глушь и уединение. Пробиваясь двое суток через овраги, ручьи и дебри, мы неожиданно вырвались к озеру и, даже не разобравшись, голубое оно или нет, раскинули палатку, окунулись, и я, как самый ленивый в дуэте, плюхнулся на траву, а Державин, как самый рыбак, тут же голый, по что-то пошел в воду и закинул удочку. Тишь, глушь, одиночество и счастье! «О, Господи! Благодать-то какая вырвалась у меня!» На эту реплику из-за мысочка выплыла лодка, в которой сидела дама в раздельном сиреневом купальнике, а к веслам был прикован плотный мужчина в майке из несгорелого тела. «Коль!» — нежно сказала дама. «Смотри, голый — это Державин, а материца — Ширвинд!» И уплыли. Оказалось, за мысочком располагался дом отдыха среднего машиностроения, и от Вышнего Волочка по шоссе до него добираться минут 40. К сожалению, ушли многие друзья. Их рыболовное богатство перешло ко мне по наследству. Кроме того, возвращаясь из каждой зарубежной поездки, я обязательно привожу что-то новенькое. Казалось бы, покупая очередную спиннинговую катушку, четко осознаю, что дома лежат еще штук 20, но удержаться невозможно. Ностальгическое ощущение дефицита, когда поплавки делали из шампанских пробок, а четырехсекционные бамбуковые удилища были верхом пижонского благополучия. Помню, 1000 лет назад летели мы впервые в Канаду. И наш самолет посадили ночью на дозаправку в Шенноне. Мы вышли в полутемный зал аэропорта и увидели огромный супермаркет, в котором все было и никого не было. Мы к Эрмитажу стали по нему прогуливаться, денег-то ни у кого нет. И вдруг я увидел огромную корзину, в которой лежала голубая леска 08. Что делать? Оставалось только одно — украсть. 1.5 часа я кружил около этой корзины с леской, брал ее, клал обратно. Страшно же. Первый раз выехать за границу, быть арестованным прямо в аэропорту до заправки. Когда объявили посадку и все табуном пошли в самолет, я зажмурился и положил леску в карман. Мокрый зашел в салон, все ждал, сейчас задержат. Но ничего. До сих пор эта леска у меня лежит. Мы ж на акул не охотимся. Иногда супруга отматывает от нее 2 метра и сушит мои трусы на даче. Долго мучился вопросом о строительстве в городе Ширвинте злачных мест. Казино и ипподрома. Так к азартным играм меня подпускать нельзя, то я вынужден посещать заведения, где нет тотализатора. Первый порочный переулок. 15 лет тому назад мы были на гастролях в Атлантик-Сити с театром Чехова. Там в каждом казино свой огромный концертный зал. У меня сохранилась афиша, где написано: 12 июля Лайза Минелли, 20 июля Чествование в ролях Александр Ширвинд, 25 июля Майкл Джексон. Жили мы тут же, в отеле при казино, а кругом автоматы и рулетки, и покер, и блэк-джек. Но я решил взять себе в руки и искушению не поддаваться, мол, приехал туда работать и зарабатывать, и все бы ничего. Но нам выдали талон на питание в столовку для крупье. Идти туда нужно было через игровые залы, а вокруг все сияет, манит. Короче, мы были там 5 дней, сыграли 3 спектакля, за каждый из которых мне заплатили по $1000. А домой я приехал из этого Атлантик-Сити, задолжав 3000, то есть проиграв весь свой гонорар, плюс еще столько же.